холодный скучный мрак моей печальной ночи, с мятежным шумом волн, сиянием лучей, я унесу в душе внимательные очи и милые слова застенчивых речей. И милые слова застенчивых речей. Искать и видеть неустанно везде, где есть добро, любовь и красота, твой образ молодой, далекий и желанный, таинственный, как жизнь, и чистый, как мечта. И чистый, как мечта.